Глава 23. Соперница. Два дня до свадьбы. Два дня, за которые необходимо было перевернуть мир, а хотелось просто уснуть и проснуться с похмельем и закрытым вопросом по ипотеке. Только вот ипотека теперь была не главной проблемой Люси. Главной проблемой был Идар, который смотрел на нее, как на баранину на вертеле. А камень безмолвия, который прятался где-то в его комнате, как последний кусок хлеба в общей кухне, все еще был недоступен. Утро у нашей самозванной принцессы началось привычно, с того, что в дверь постучали. На этот раз, правда, невежливо и не тихо, а так, будто за ней стоял нетерпеливый король Эльдор с топором в руках и требовал немедленно сыграть свадьбу прямо сейчас. Люси, недовольная тем, что ее бесцеремонно разбудили так рано, уже хотела перевоплотиться и открыть дверь в образе дракона, но потом просто открыла дверь босиком и в одном халате и чуть не отпрыгнула назад от удивления. На пороге стояла взволнованная Валерика. Эльфийский маг или магиня, кто их там разберет, как правильно, была одета в строгий и, конечно же, недешевый наряд. Серебристо-серый, без излишеств, но с такой оригинальной вышивкой, что Люси, привыкшая к глянцу и подиумам, на секунду засмотрелась. Валерика держалась прямо как шпага и смотрела на Люси с выражением, которое можно было бы назвать вежливым презрением, если бы не легкая дрожь в уголках губ. «Принцесса», — спросила она, не входя, — «могу ли я войти?» «А если я скажу нет?» — спросила Люси, прищурившись. «Тогда я подожду здесь и стуком в дверь буду напоминать, пока вы не передумаете. У меня есть время и терпение». Люси молча отошла в сторону, пропуская волшебницу в комнату. Валерика вошла, огляделась, будто чего-то или кого-то искала. То ли скрытые камеры, то ли любовника. И только потом повернулась к Люси. «Я пришла поговорить с вами. По-честному». «А до этого вы со мной играли в прятки?» — усмехнулась Люси, запахивая халат. «Нет, я с вами была честна, но не до конца откровенна. Я бы хотела поговорить про Алрика». Люси растерянно замерла. Валерика шагнула ближе. «Он влюблен в вас. По-настоящему. Это не входило в планы. Ни в мои, ни его. Но теперь это факт. И я хочу знать, как вы к нему относитесь». Люси медленно подошла к окну, оперлась на подоконник и посмотрела вниз. Во дворе стражники маршировали, слуги сновали, все шло своим чередом. Только теперь она поняла, почему волшебницу так сильно интересовали ее отношения с принцем. Валерика была влюблена. «Вы ревнуете?» — спросила она, не оборачиваясь. «Я не имею права ревновать», — ответила Валерика, но голос ее дрогнул. «Я придворный маг. Он принц. Между нами стена толщиной почти в 300 лет возраста и традиций. Но я знаю его лучше, чем кто-либо. И я видела, как он смотрел на вас в тронном зале. Это был не взгляд жениха, которого женят на выгодной партии. Это был взгляд мужчины, который впервые увидел женщину». Люси обернулась. «А вы в него влюблены?» Валерика не ответила сразу. Потом тихо, почти шепотом. «Я люблю его с тех пор, как он впервые спросил меня, почему звезды не падают на землю. Ему было 12. Мне 282. Я думала, это пройдет, но не прошло». Люси совсем не ожидала такого. Ни от древней волшебницы, которая выглядела как ледяная статуя, вырезанная из кристалла. «Послушайте», — начала она осторожно, — «я не хочу быть причиной вашей боли. Я и сама здесь не по своей воле. Меня затянуло в эту историю, как в болото. Я не искала его внимания. Я даже не хотела этой свадьбы». «Но вы не отказались», — резко сказала Валерика. «Вы приняли помолвку. Вы позволили ему надеяться. Потому что у меня не было выбора», — вспылила Люси. «Вы думаете, мне нравится быть пешкой в чьих-то политических играх? Мне 27 лет по земному счету. Я модель. У меня, между прочим, своих проблем выше крыши. Там квартира, ипотека, кредиты, с работой полная задница. А здесь я дракон, принцесса и невеста эльфа, которого я знаю всего 2 дня. Вы думаете, это весело?» Валерика молчала. Потом опустила глаза. «Простите, я не подумала». «Да уж», — вздохнула Люси. «Ладно, «Садитесь. Чай будете?» Валерика кивнула. Люси позвала служанку, заказала чай и десерт, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Пока подавали, они молчали. Но враждебности уже не было. Когда дверь за служанками закрылась, Валерика вдруг сказала: «Я знаю, где камень». Люси чуть не поперхнулась. «И где?» «Идар постоянно носит его на шее под одеждой. Это кулон, небольшой и черный в серебряной оправе. Выглядит как безделушка, но это он. Вы уверены?» «Я видела его вчера, когда он проходил мимо меня в коридоре. Я почувствовала магию. Очень слабую, но узнаваемую. Это камень безмолвия». Люси задумалась. «Значит, он всегда с ним. Даже спит?» «Скорее всего. Он параноик. Не доверяет даже своим теням». «Тогда где и как нам его заполучить?» «Я думаю», — тихо сказала Валерика. «Мне лишь необходимо оказаться с ним рядом в нужный момент». «А когда этот момент?» «Скорее всего, на свадьбе. Раньше никак. Во время церемонии он будет отвлечен. Все будут смотреть на вас и Алрика, и Дар будет стоять рядом с отцом. Это единственный шанс». Люси посмотрела на нее. «Почему вы мне это рассказываете? Вы же по должности должны быть на его стороне». «Я на стороне равновесия и мира», — ответила Валерика. «Если Идар проведет ритуал, он уничтожит всю магию этого мира. Он уничтожит отца, брата, всех магов и драконов. Он, по сути дела, станет единовластным правителем этого мира. Так как камень у него, то он не потеряет своих способностей. А потом начнется бойня. Я не позволю этому случиться». «А если не он, а я воспользуюсь камнем? Если не он, а я сама копну на камень свою кровь и уничтожу всю магию эльфов?» Валерика посмотрела прямо в глаза. «Тогда я сама сожгу вам руку, прежде чем вы дотронетесь до него. Я повторюсь, камень уничтожит не только магию эльфов, а всю магию этого мира. Но я верю, что вы этого не сделаете. Потому что вы не монстр. Вы человек. Даже если теперь вы дракон». Люси отвела взгляд. «Я не знаю, что я такое», — призналась она. «Иногда мне кажется, что я уже не та Люси, что приехала на фестиваль. Как давно это было? Я изменилась». «Это нормально», — сказала Валерика. «Когда ты долго носишь чужую маску, она начинает становиться твоей кожей. Но внутри ты все еще та же девчонка с подиума». Они долго молчали. Потом Валерика встала. «Я должна идти. Меня могут искать». «Подождите», — остановила ее Люси. «А что насчет Алрика? Я не хочу его обманывать, но и не могу сказать правду. Что мне делать?» Валерика улыбнулась впервые за все время искренне. «Просто будьте собой. Он влюбился в принцессу, в дракона, а не в вас. Не в ту, что смеялась на поляне в купальскую ночь и танцевала босиком. Не теряй себя. Я подожду. Мир людей короток. Я и так уже долго жду». Она вышла. Люси осталась одна с остывшей чашкой чая и мыслями, которые не давали покоя. День прошел в суете. Люси уже второй день не видела своих друзей-музыкантов. Ее почти все время окружали портнихи, горничные, а еще церемониальные завтраки, обеды и ужины. Она то и дело ловила себя на том, что чувствует на себе влюбленный взгляд Алрика. Он смотрел на нее с интересом, с теплотой, с надеждой. И каждый раз ей становилось не по себе. Она не знала, как с этим быть. Она не привыкла к таким чувствам. В ее мире все было проще. Либо работа, либо поиск работы. А тут настоящие эмоции, политические вопросы, интриги, магия и черт знает что еще. Вечером она пошла к ослу. Он ждал ее в саду, притворившись, что щиплет траву. «Ну?» — спросил он, не поднимая головы. «Как дела? Я видел, что к тебе сегодня приходила Валерика. Скажи, я был прав? Она по уши втрескалась в Алрика? Она наша соперница?» «Она не соперница», — ответила Люси, садясь на скамейку рядом. «Она... друг. И она хочет помочь. Она узнала, где камень. Она рассказала магу все». Осел долго молчал, жевал травинку и думал. «Значит, на свадьбе камень будет в зале?» — как бы сам себе задал он вопрос. «Это хорошо, но это рискованно», — вслух продолжал рассуждать осел. «А если что-то пойдет не так?» «У тебя что, появился план?» — спросила Люси. «Рассказывай, будем думать вместе. Мы не можем рисковать». Идар уже начал действовать. Он уже однажды подослал служанку. Он пытался сорвать помолвку. Свадьба состоится, а его следующим шагом будет тайный ритуал. Он мне про это прямо сказал. Осел посмотрел на нее долгим взглядом. «А ты действительно изменилась», — сказал он. «Раньше ты боялась всего и думала только о себе. А теперь ты готова пойти на все ради других». «Я просто хочу домой», — тихо ответила она. «И чтобы никто не пострадал». «Дай мне подумать до утра, а завтра собираемся всей нашей компанией вместе с музыкантами. И давай позовем Валерики и Алрика».